Сон на 1 сентября 2012 года. Наименьшее зло. Мне часто снятся книги. Вот опять приснился роман. Толстая книга в светло-сером картонном переплете с матерчатым корешком, как звали в 50-60-е годы. Автора не помню, название тоже. Но сам роман довольно интересный. Про то, как скромный человек мирной профессии. Вроде экономист-плановик, может, зав библиотекой, негодный по здоровью к военной службе, вдруг оказался под немцами. Поскольку жил на западной границе, в маленьком городке, который оставила Красная Армия буквально в первые дни войны. А еще через неделю фронт откатился километров на 150 к востоку. У него жена и сын-школьник. Он не еврей, не коммунист, однако жить-то надо, кормить семью. Он и... живет, устраивает, смешно сказать, директором театра. В театре ставят классику Чехов, Островский, Шекспир, сказки Гофмана для детей. Он никого не убивает, не доносит на нелояльных сослуживцев, но и не пытается связаться с подпольем, не прячет тех, кому грозит смерть. Ну, впрочем, никто не обращается к нему за помощью. Он вообще сомневает, что антифашистское подполье на самом деле существует. Так, во всяком случае, он отвечает сыну. И говорит, что нормальный человек должен жить нормально. Не лезть на рожон из принципа, но избегать прямых явных подлостей. Жена вообще не задает ему вопросов. Вот в 44-м они всей семьей бегут в Германию вместе с отступающими немцами. Там, изрядно помыкавшись, находят себе пристанище в маленьком городке на границе с Францией. Живут тусклой жизнью трудящихся бюргеров. Все. Итак, мне приснилось, что я сижу в большой светлой комнате. Круглый стол, и за ним человек 10. Это литературный критик, кажется. Идет обсуждение вот этого вот романа. Дело происходит в начале 60-х, но я уже взрослый. Не такой старый, как сейчас, но и не 12-летний мальчишка. Мне лет 30 или 40, во всяком случае, я в разговоре участвую на равных. Все кричат: публикация этого романа — ошибка. Кто редактор, как могли допустить? Это очень вредная книга, это апология предательства. Почему апология, говорю я? Автор его не оправдывает, он ему сочувствует, слышу ответ. Кстати, зачем он пишет от первого лица? От лица этого негодяя. Автор сам в глубине души предатель. Что вы, говорю я? Это книга о том, что нельзя выбирать наименьшее зло. А раз так, почему автор оставил героя жить? Я же подарил ему домик на берегу реки. Вот если бы в эшелон попала бомба, или бы его пристрелил пьяный эсэсовец, тогда другое дело. Маленькое зло очень часто остается безнаказанным, говорю я. Вот и выходит апология предательства, заключает мой оппонент. Да-да-да, кричат все, вредная книга, враждебная книга. Чувствую, что не смогу их переубедить.